Глава 9. Бегство. 1. Мальчик чем-то напоминал того ребенка, из-за которого Драго потерял время под Вальцирией. Хрупкий, тоненький, в плаще, в таком же длинном и темном, такой же светловолосый и незаметный. Если специально не высматривать ребенка определенного пола и возраста, его не заметишь. В отличие от предыдущего мальчика, этот не оглядывался, просто шел вперед. Драго признал, что вполне мог пропустить его, если бы не следил за тремя подозрительными типами, идущими порознь и выискивающими именно этого ребенка. То, что это так, Драго понял скоро, когда один из трех, похожий на крестьянина, сблизился с мальчиком, заглянул ему в лицо и, обернувшись, как-то странно посмотрел на своих партнеров по поискам, после чего он быстро кивнул. В этот момент Драго окончательно убедился, что не зря последовал собственной интуиции, когда пошел следом за троицей. Прошло больше 2 суток, и сомнения терзали его все это время. Несколько раз Драго порывался оставить незнакомцев и идти своей дорогой, и всякий раз что-то удерживало его. Несмотря на воспротивившуюся логику, утверждавшую, что троица может искать кого угодно, монах ощущал внутри подспудное стремление не упускать этих людей из вида. Они прошли еще 2 деревни, двигаясь все тем же замысловатым и незаметным для других треугольником. Они продвигались вперед довольно быстро, не заходили в дома, не останавливали людей, чтобы задать им определенные вопросы. Казалось, эти люди знали, тот, кого они ищут, встретится им по пути. Драго шел на некотором расстоянии. Поблизости от города это было просто. На пустынных дорогах, соединяющих деревеньки, монаху пришлось потрудиться, чтобы не броситься в глаза тем, кого он преследовал. Драго использовал людей, оказывавшихся на дороге между ним и троицей. Те по-прежнему делали вид, что идут порознь. Несколько раз при полном отсутствии людей Драго двигался лесом, рискуя упустить троицу. Однако он понимал, в противном случае он рискует себя выдать. Незнакомцы остановились на ночлег в харчевне на окраине деревни, последней перед очередным городом, относительно небольшой фалией. Сначала зашел один, затем вошли 2 других. Драго воздержался от того, чтобы составить им компанию. Вряд ли харчевня переполнена, и его лицо кто-нибудь из троицы обязательно запомнит. В дальнейшем это сослужит нехорошую службу. Драго устроился в кустарнике на противоположной стороне дороги. Оттуда просматривался вход в харчевню. Монах понимал, что незнакомцы не обязательно проведут в харчевне всю ночь. Он принял полулежащее положение и настроил себя на дрему, которую прервет малейший шум, будь то прошедший мимо крестьянин или открывшаяся дверь в харчевне. Драго было не привыкать. Троица покинула деревню на заре. Было еще рано, когда они достигли фалии. Недалеко от городских ворот незнакомцы остановились, и Драго, последовавшему их примеру, суждено было находиться здесь до вечера. Конечно, в тот момент он этого не знал. Он находился в постоянном напряжении, каждую минуту ожидая, что троица вот-вот двинется дальше. Один из них делал вид, что кого-то ожидает, другой просто сидел на обочине под деревом, третий на время куда-то исчез, после чего появился вновь, присоединившись к отдыхавшему. Все 3 пристально изучали людской поток, изредка шагавший вдоль обочины, похожий на крестьянина, задерживал взгляд на одиноких мальчиках, но Это длилось считанные секунды, после чего мужчина отворачивался. Слежка у города, пусть и не очень крупного, была несложной, но у Драго появилась другая проблема. Он все чаще спрашивал себя, что делать, когда троица снова двинется в путь и прежним бодрым шагом минует Фалию. Именно в этом городе Драго ожидал следующий связной ордена. Драго чувствовал, надо довести начатое до конца, и он не мог оставить незнакомцев даже на 5 минут. Будь это в какой-нибудь из деревень, монах еще мог рассчитывать встретить их на выходе из селения. Однако в городе он потеряет их навсегда. Сколько ему предстоит идти за ними? Сможет ли он затем вернуться в Фалию для встречи со связным? Когда дневной свет потерял свою яркость и приближение сумерек ощущалось лишь на уровне чувств, троица, наконец, прекратила ожидание и вошла в город. Они прошли Фалию очень быстро, и прежде чем стражники закрыли ворота, выскользнули из города. Драго едва успел прошмыгнуть следом. Один из стражей одарил его недобрым взглядом. За городской стеной было еще достаточно народа, и монах без проблем смог продолжить слежку. Троица расположилась в непосредственной близости от ворот. Наверное, с утра птиц стояло похожее ожидание, только теперь они будут высматривать тех, кто покидает город. Драго спросил себя, что бы он делал, двигаясь незнакомцы не на восток. Пока же они шли, куда шел бы и сам Драго, не встреть он их на своем пути. Единственное, он не искал мальчика лично, не заходил в дома под видом отчаявшегося отца, не присматривался к людям. Трое незнакомцев спали по очереди. В ночные часы Драго более всего усомнился в том, что не совершает ошибку, следя за троицей. Он пошел за ними лишь потому, что возникла уверенность. Эти люди вот-вот отыщут мальчика. Однако сейчас монах все больше убеждался, что они, если нащупали ранее след, уже его потеряли. Единственное преимущество перед Драго — один из них знает ребенка в лицо. Тем не менее, в поисках одного единственного мальчика это выглядело не таким уж значительным плюсом. И все-таки Драго остался поблизости от этих людей. Поразмыслив, монах пришел к выводу, что мальчик вполне уже мог достичь Фалии. Если же нет, он скоро подойдет. Может, есть смысл немного выждать? Как ни странно, с теперешней ситуацией совпадали действия Драго, останется он один. Было еще рано. Лишь встало солнце, когда один из троицы, крестьянин, засуетился и довольно неудачно сигнализировал остальным, что кого-то заметил. С рассвета они снова делали вид, что находятся под городом порознь. Партнеры крестьянина не следили за ним, и ему пришлось подать голос. Он привлек внимание людей, проходивших поблизости, выдал то, что он вместе с двумя типами, каждый сам по себе сидящими на обочине. К счастью, спешащим крестьянам оказалось все равно. Они не собирались делать какие-то выводы относительно странного поведения незнакомых людей. Крестьянин вошел в поток людей, двигавшихся от города, и лишь тогда Драго обнаружил в толпе мальчика, похожего на того ребенка, которого монах искал сам. В какой-то момент, заметив кивок крестьянина, Драго почувствовал сильнейшее сомнение. И хотя оно тут же прошло, монах настроил себя на то, что ошибка возможна. Он расслабил собственное тело, ожидая, когда троица постепенно сорвется с насиженного места и двинется следом за мальчиком. Сейчас тут полно народа, и они вряд ли рискнут привлекать к себе внимание. Сначала они дождутся, когда дорога опустеет. Двинувшись следом за ними, Драго осознал, что его задача усложнилась. Теперь он должен не просто захватить мальчика, но и избавиться от его преследователей. В том, что схватка неизбежна, монах не сомневался. По всему видно, теперь троица ни за что не упустит ребенка из виду.